9. В гостиной остались вдвоем генерал и гости, и тон беседы сразу же изменился. Генерал сдвинул брови и начал отрывистую речь к гости. «Я предпочел видеться с вами здесь, потому что ваш больной муж вчера приходил ко мне и был неотступен. Это, с вашей стороны, позвольте вам сказать, сверх всякой меры жестоко – рассылать больного старика по таким делам». «По каким таким делам?» «Которым на языке порядочных людей нет имени». «Я ничего не понимаю, но я писала вам письмо, а вы, как неаккуратный человек, на него не отвечали». «Позвольте, но чтобы прислать вам удовлетворительный ответ на ваше письмо, надо было доставить вам 1000 рублей». «Да». «Вот то и есть. А я не шах персидский, которому стоит зацепить горсть бриллиантов, и дело готово». Дама позеленела и, сверкая злобой, спросила. «Что это значит? К чему здесь при мне второй раз вспоминают персидского шаха?» «А я почему могу знать, от чего его при вас все вспоминают? Мне только кажется, что есть люди, которым я уже давно сделал все, что я мог, и даже то, чего не мог, и чего ни за что не стал бы делать, если бы это грозило неприятностями только одному мне, а не другим людям». Генерал, видимо, сердился и говорил запальчиво. «Минуло 20 лет, как ваш муж так удивительно узнал, когда я был у вас, и... я спасся, и спас вас, да не спас мою памятную книжку, и вот я берегу людей». «О, вы еще все возитесь с этой жалобной сказкой?» «Позвольте, я вожусь. Я не подлец, и потому я вожусь, и делаю для вас подлости, чтобы только перетерпеть все на себе самом. Прошу за вас особ, с которыми я не хотел бы знаться, но вам все мало. Скажите же, когда вам будет, наконец, довольно?» «Другие получают больше». «Ах, вот зачем другие больше? Ну уж это вы меня простите. Я этих дел не знаю, за что, кого и поскольку у вас отделяют. Может быть, другие искуснее вас? Или они усерднее и оказывают больше услуг?» «Пустое. Никто ничем не может услужить. Уху нельзя сварить без рыбы». «Ну, я не знаю. Без рыбы, господи, неужто уж совсем не стало рыбы?» «Вообразите, да, без рыбья». «Ну, я теперь не знаю, что заведете делать. Я вам сказал, что этих ваших дел решительно не знаю. Всем грешен, всем, но этой мерзостью не занимался». Генерал высоко поднял руку и истово перекрестился. «Вот», — сказал он, нервно доставая из кармана конверт и подавая его даме. «Вот-с, возьмите, пожалуйста, скорей. Здесь ровно 1000 рублей. Я бедный, прогорелый человек, но ничего из чужих денег не краду. 1000 рублей. Это для вас пособие, которое я выпрашиваю второй раз в году. Только, пожалуйста, пожалуйста, не благодарите меня. Я делаю это с величайшим отвращением и прошу вас...» Дама хотела что-то сказать, но он ее перебил. «Нет, нет, прошу вас, не присылайте больше ко мне своего несчастного мужа. Умоляю вас, что у меня есть нервы и кое-какой остаток совести. Мы его с вами когда-то подло обманывали, но это было давно, и тогда я это мог, потому что тогда он и сам в свой черед обманывал других. Но теперь этот его ромалитический вид... эти его трясущиеся колени... О, Господи, избавьте! Бога ради, избавьте! Иначе я сам когда-нибудь брошусь перед ним на колени и во всем ему признаюсь!» Дама рассмеялась и сказала. «Я уверена, что вы такой глупости никогда не сделаете». «Нет, сделаю!» «Ну так я ее не боюсь». По лицу генерала скользнула улыбка, которую он, однако, удержал и молвил. «Ага! Значит, это для вас не было бы новостью? О, Господи, разрази нас, пожалуйста, чтобы был край нашему проклятому беспутству!» «А вы в самом деле болтун?» Улыбка опять проступила на лице генерала, и он, встав, ответил. «Да, да, я большой болтун. Это замечательно!» Он с нескрываемым пренебрежением к гостье надел в комнате фуражку и вышел, едва удостоив собеседницу чуть заметного кивка головою. В передней к его услугам выступила горничная с китайским разрезом глаз и с фигурой фарфоровой куклы. Она ему тихо кивнула и подала пальто. «Мерси, сердечный друг», — сказал ей генерал. «Доложите моей сестре, что я не мог ее ожидать, потому что я сегодня принял лекарство». «А это», — добавил он шепотом, — «это вы возьмите себе на память». И он опустил свернутой трубочкой 10-рублевый билет девушке, залив ее платье. А когда она изогнулась, чтобы удержать бумажку, он поцеловал ее в шею и тихо молвил. «Я стар и не позволяю себе целовать женщин в губки». Внизу у подъезда он надел калоши и, покопавшись в кармане, достал оттуда 2 двугривенных и подал швейцару. «Возьми, братец!» «Покорнейше благодарю, ваше превосходительство!» — благодарил швейцар, держа по-военному руку у козырька своего кокошника. «Настоящие, братец, не на песках деланы. Смело можешь отнести их в лавочку и потребовать себе за них 1 фунт травленного кофе. Но будь осторожен, он портит желудочный сок». «Слушаю, ваше превосходительство», — отвечал швейцар, застегивая генерала полостью извозчичьих саней. Но генерал, пока так весело шутил, в то же время делал руками вокруг себя повальный обыск и убедился, что у него нигде нет ни гроша. Тогда он быстро остановил извозчика, выпрыгнул из саней и пошел пешком. «Пройдусь», — сказал он швейцару. «Теперь прекрасно». «Замечательно, ваше превосходительство». «Именно, братец, замечательно. Считай за мной рубль в долгу за остроумие». Он закрылся подъеденным молью бобром и завернул на своих усталых и отслужившихся ногах за угол улицы. Когда он скрылся, швейцар махнул вслед ему головою и сказал дворнику. «Третий месяц занял 2 рубля на извозчика и все забывает». «Протерть горькая», — отвечал, почесывая спину дворник. «Ничего, когда есть, он во все карманы рассует». «Тогда и взыщи». «Беспременно».